Глава 6. Временная лицензия. 6 марта 2001 года. На фотографии на его первом ID-бейджике в Барселоне Лео выглядит пухленьким мальчиком с челкой и улыбкой, которая вскоре исчезнет, потому что в первые несколько месяцев его новой жизни на каталонской земле дела у Лео пойдут не очень хорошо. 6 марта, через несколько недель после его приезда, Федерация футбола Каталонии выдала ему временную лицензию игрока, и уже на следующий день он дебютировал на поле Ампосте в футболке Блауграна, в переводе с каталонского «синегранатовый», под номером 9. Он даже забил гол, но он был иностранцем и не мог участвовать в национальных соревнованиях, а значит, не мог попасть в детскую команду А, которая должна была быть его командой. Вместо этого ему приходилось довольствоваться детской командой Б, которая играет в региональной лиге Каталонии. Еще хуже то, что к марту команды уже сформированы и играют, и хотя он хорош, было бы сложно и несправедливо пожертвовать одним из детей, который играет с начала сезона, чтобы дать Лео место. Есть еще кое-что. Ньюэллс Олд Бойс не хотел принимать необходимые меры для совершения трансфера, чтобы Барселона могла зачислить Лео в Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию – Реаль Федерасьон Эспаньола де Футболь. Но и это еще не все. Впереди были проблемы похуже. 21 апреля защитник Тортоса сильно ударил Лео. Результат – перелом левой ноги. Это была первая травма в карьере Лео. Сначала ему понадобилась шина, затем гипс и, наконец, реабилитация. Он мог снова выйти на поле только 6 июня. Через неделю все повторилось. Еще одна травма. На этот раз во время спуска по лестнице. В итоге разрыв связок левого голеностопного сустава. К счастью, эта травма была менее серьезной. Он выбыл на 3 недели. Единственной хорошей новостью в медицинском плане стали результаты всех тестов и рентгеновских снимков, которые ему сделали эндокринологи и клубные медики. После тщательного изучения истории болезни и проблем с ростом, они решили, что от гормона роста его можно постепенно отучать. Индивидуальная программа упражнений и контролируемая диета должны были помочь юноше достичь нормального темпа роста, хотя в итоге ему все равно пришлось терпеть ежедневные инъекции еще несколько лет. Что касается всего остального, то его опыт в Барселоне явно начался не так, как ожидалось. Настолько не так, что к концу сезона Лео сыграл лишь в 2 официальных матчах и 1 товарищеском турнире, не считая тренировочных игр. Добавьте к этому все остальные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Лео и его семье, и станет понятно, что худшего начала нельзя и представить. Вкратце, после проживания в отеле «Ралли» семья Месси переехала в квартиру на проспекте Карлоса III, пока все шло хорошо. Адаптация к новой школе и новым учебным программам проходила сложнее. Лео поступил в государственную школу имени Жоана 22-го, расположенную в районе Лас-Кортс неподалеку от Камп-Ноу. Он все еще был ребенком, у которого было очень мало желания учиться. Он не достигнет 4-го уровня обязательного среднего образования, в том числе из-за своих все более многочисленных футбольных обязательств. Тем не менее, он не создавал никаких проблем для своих учителей. Он был серьезен, вежлив и всегда тихо сидел на своем месте. Если ему, по крайней мере, удавалось справиться с ситуацией, то младшая в семье, Мария Соль, напротив, никак не могла приспособиться к новому образу жизни. Во время летних каникул в Испании, когда они снова собрались в Росарио, семья взвесила свои возможности и пришла к определенному решению. Хорхе и Селия, которые пришлось вернуться раньше, чтобы побыть с сестрой, перенесшей операцию, решили, что Мария Соль и мальчики должны остаться в Аргентине. Они спросили Лео, что он хочет делать. Хочет ли он вернуться в Барселону или вернуться к прежней жизни в Росарио? У мальчика не было и тени сомнения. Он ясно дал понять, что хочет добиться успеха в Барселоне, и за него не стоит беспокоиться. И вот спустя всего 5 месяцев после переезда семья была вынуждена разделиться на 2 части. По одну сторону океана были Селия, Мария Соль, Матиас и Родриго, по другую — Хорхе и Лео. Для Лео, который вернулся в Барселону 20 августа, уже в возрасте 14 лет, ситуация становилась еще более сложной, чем предполагалось. Лето закончилось, снова начались школа и тренировки. Ассоциация футбола Аргентины так и не завершила трансфер. И это означало, что Лео мог играть только в турнирах и товарищеских матчах. Он ничего не мог сделать, кроме как приложить максимум усилий на тренировках и направить всю свою энергию и надежду на товарищеские матчи, в которых он играл. Такое отношение к делу замечали тренеры и его партнеры по команде «Барселона Б». К счастью, трансферный сезон начинается в конце года и продолжается до начала 2002-го. В декабре отец Лео подписал второй контракт, который заменял подписанный в мае и помог кое-что исправить. По крайней мере, с финансовой точки зрения, учитывая, что ситуация в семье была не слишком хорошей из-за задержек платежей и бюрократических проблем. В течение нескольких лет Лео подпишет 6 контрактов с Барселоной, что, с одной стороны, свидетельствует о его невероятном прогрессе как футболиста, а с другой – о смене приоритетов и внутренних конфликтах в клубе. Таких примеров множество. От директора, который раздражался из-за того, что его не проинформировали о переговорах и выбрасывал контракт в мусорную корзину, до директора, который не собирался, чтобы один ребенок стоил клубу таких денег. Наконец, в феврале пришли документы от FIFA, позволяющие Королевской Испанской Футбольной Федерации организовать подписание Лео. И вот 17 февраля 2002 года, спустя почти год после приезда в Барселону, Лео, наконец, было разрешено участвовать в чемпионате. Он сыграл против Эсплугес де Льобрегат на стадионе Канвидалет. Месси вышел на поле только после перерыва, но добавил 3 гола к итоговому счету – 1-14. Чуть больше, чем через месяц, 29 марта, Лео выиграл свой первый титул в составе Барселоны. С огромной радостью они выигрывают лигу благодаря победе над Эль Прат со счетом 6-0. Плохие дни позади – а успехи продолжают приходить. Турнир «Тайген» в Швейцарии и, самое главное, турнир «Трофей Маэстрелли» в Пизе, Италия, с 27 апреля по 7 мая. Команда «Б» побеждала всех, от «Интера» до «Кьево» и «Брешии», сыграла в ничью с «Ювентусом» и выбила «Парму» в финале. Лео стал лучшим игроком турнира и внезапно обрел голос. «Сначала мы думали, что он не мой», — сказал капитан «Арсенала» Сеск Фабрегас, который в то время был его партнером по команде. «Потом, благодаря PlayStation и той поездке в Италию, мы обнаружили, что он умеет разговаривать». «До этого момента», — вспоминал Виктор Васкес, один из игроков чемпионской команды «Барселона Б», «он всегда возвращался в раздевалку, садился в угол, переодевался и уходил, не сказав ни слова. В Италии он начал обретать уверенность». Особенно с Виктором, который прозвал его гномом. Чтобы отомстить ему, Лео отвечал на лунфардо, аргентинском сленге. Но понять, что он отвечал, было невозможно. Тренер Тито Виланова был согласен с тем, что турнир «Трофей Маэстрелли» стал для Месси возможностью провести время с партнерами по команде, узнать их получше и преодолеть свою застенчивость. «Потому что на поле он совсем не робел», — говорил Виланова. Когда он играл, это было все равно, что наблюдать за Марадоной, когда он был в его возрасте. Он заслужил не только похвалу своего тренера, но и уважение и симпатию своих сверстников. Сезон 2001-2002, который начался не слишком удачно, завершился великолепно как дома, так и на выезде. В итоге победы над Мадридом и Эспаньолом в турнирах Вильяреал и Сан-Габриэль стали вишенкой на торте в том сезоне. В сезоне 2002-2003 он перешел в команду «Барселона А». 30 матчей в чемпионате, он был единственным игроком, сыгравшим в каждой игре. 36 голов, на 5 больше, чем у нападающего Виктора. 3 хет-трика, 1 матч с 4 голами и 2 титула. Победа в Лиге почетного дивизиона и в Кубке Каталонии. И это не считая таких трофеев, как мемориальный трофей Ладислава Кубалы или летние турниры. Факты и цифры помогают подвести итоги и оценить путь, который начал Лео в его неполные 15 лет. Его рост был 1 метр 62 сантиметра, вес 55 килограммов. Он был самым маленьким в команде. Самым высоким был Жерар Пике с ростом 1 метр 91 сантиметр. Хотя и не самый младший. Рамону Масо Вальмахо 15 лет исполнилось только в октябре. Но он был важной частью этой талантливой команды, возглавляемой Алексом Гарсией. Единственное время, когда он не смог блистать, это Кубок Испании. Ни он, ни Франк Сонго, сын Жака Сонго, бывшего камерунского вратаря Меца и Депортиво де ла Корунья, не могли сыграть. Хотя он все равно отпраздновал победу вместе с остальными. Потому что по правилам в этом турнире могут играть только те, кто родился в Испании или имеет испанское удостоверение личности. Этот момент создаст много проблем и головной боли в последующие годы.